решились и сами последовать примеру Ефиме. Кроме дочери преподобного, которая в сие время вышла замуж, все они сделались инокинями. Прибыв на Афон, Ефиме ревностно стал исполнять устав тамошней монастырской жизни. Так как Феостирик, не перенося тяготы и злострадания строгой безмолвной жизни, возвратился на Олимп, то святый Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с неким, еще до него подвязавшимся на Афоне, иноком Иосифом. Но вскоре младший оказался учителем старшего. «Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповедью уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем самих себя за скотов, и в течение 40 дней будем питаться одной травою, поникшей на земле, как животное. Может быть, очистившись через сие, мы опять получим свою по образу Божию и по подобию красоту». Вот что услышал от Ефимия Иосиф. Иосиф согласился с этим предложением, и оба они провели 40 дней, терпя жажду, холод, голод и жар. Едва была пройдена сия новая ступень христианских добродетелей, как святый Ефимий снова предложил своему сподвижнику следующее. «Оставим теперь, добрый Иосиф, злострадание жития беспокровного. Заключимся в какой-нибудь пещере и будем оставаться в ней неведомыми от всех других, находящихся здесь иноков. Положим самим себе в закон, как бы он не шел к нам от Бога, чтобы ни тот, ни другой из нас не выходил из пещеры прежде окончания 3 лет. Если же кто из нас в течение сих 3 лет умрет, то будет воистину блажен, как человек, до конца сохранивший размышления о смерти, и гробом для него да будет сия самая пещера. А когда, по изволению Божию, оба мы прибудем живы, умрут, по крайней мере, насколько сие возможно, наши страсти и плотские пожелания, и мы изменимся к лучшему». Иосиф принял и сие предложение. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней, и едва-едва поддерживали свое существование скудную растительную пищу, состоявшую из росших близ пещеры желудей и каштанов. Вся жизнь их была исполнена величайших подвигов, каковы были всенощные стояния, непрерывный пост, постоянные коленопреклонения, спание на голой земле, провождение времени в пещере без возжжения огня. Скоро сохраняя между собой молчание, они, если и нарушали его иногда, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже и ветхого рубища, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, причинявших нестерпимые беспокойства их телу. Это были в полном смысле слова «мученики без гонений». Однако сподвижнику Ефимия через год оказалось не по силам нести далее добровольно принятый им на себя крест страданий. Ослабев силами, он оставил Ефимия. Это был уже второй инок, которому оказалось не по силам соревновать подвигом Ефимия. Но сам Ефимий после сего лишь усилил свои подвиги. Много искушений ему пришлось перенести здесь со стороны злого духа. По действию его, сначала на Ефимия напали тоска и скорбь по удалившимся братьям, потом боязнь уединения. Наконец, его часто стали возмущать горделивые помыслы о высоте пройденного им иноческого пути. Но все сии, а также многие другие искушения были побеждены Ефимием. Окончив победу 3-годичный срок своего пребывания в пещере, Ефимий оставил его. А за пещерой уже давно его ожидали многие подвижники, слышавшие о нем от Иосифа и желавшие подражать ему. Преподав им наставление, Ефимий отправился опять на Олимп, куда звал его прийти облегший его в великую схему старец Федор, чтобы вместе с ним отправиться на Афон. Просьба старца была исполнена. И на Афоне, около одра Федора, так как он от долгого подвижничества был слаб и бессилен, Ефиме суждено было выполнить новый подвиг – подвиг служения по заповеди Спасителя больным и немощным. Он сам выстроил для Федора новую келью и с великим усердием служил ему в ней. Сие продолжалось до тех пор, пока больной старец, нестерпимо страдая от жестоких болезней, не отбыл в Солун, чтобы обратиться там к врачебной помощи. Там он и обрел себе вечное упокоение. Любовь к почившему подвигла Ефиме идти в Солун для поклонения его гробу. Почти весь солунский народ, давно уже слышавший о добродетелях Ефиме и узнавший теперь о его прибытии, вышел к нему навстречу, чтобы приветствовать его и получить от него благословение. Но недолго прибыл Ефимий в Солуне. Жизнь в городе отвлекала его от безмолвия. Он вышел из Солуни и, подобно Семену Столпнику, взошел на столб, находившийся недалеко от города. С этого столпа Ефимий учил всех приходивших к нему. Пробыл он на столпе довольно продолжительное время, наставляя к жизни добродетельной и врачуя от неизлечимых болезней. Но потом он снова пожелал по-прежнему только безмолвствовать на Афоне, так как стечение к нему множества благочестивого народа сильно тяготило смиренного столпника. Расставаясь с Солунью, Ефимий принял по совету солунского архиепископа Федора рукоположение в диакона, чтобы иметь возможность самому посредством запасных даров приобщаться в пустыне пречистых Христовых тайн. Но на Афоне Ефимий пробыл недолго, ибо не нашел здесь желаемого безмолвия. Новые подвижники густо заселили прежнюю пустыню. Узнав о появлении среди них освященного подвижника и почитая его как первенствующего среди них, они стали часто посещать его. Тогда Ефимий избрал для себя новое убежище, необитаемый остров, называемый Новых, куда он удалился вместе с двумя другими единомысленными ему иноками – Симеоном и Иоанном Коловым. По Божию попущению напали на этот остров сарацины. Приплыв на двух кораблях, они пленили иноков и хотели увезти их с собою. Пользуясь попутным ветром, варвары с радостью подняли паруса своих кораблей и пустились в дальнейший путь. Но непродолжительна была их радость. Корабль, на котором находились пленники, вдруг встал среди моря и никак не мог сдвинуться с места, тогда как другой плыл вполне свободно. Один из варваров понял истинную причину остановки корабля и сказал своим товарищам: «Неужели мы столь неразумны, что не в силах понять, что это случилось с нами за причиненное насилие рабам Божиим? Если не хотим погрузиться в море, давайте скорее освободим их». Товарищи его тотчас согласились. Все они пали к ногам святых пленников и просили у них прощения, которые тотчас же получили. После сего неподвижный дотоле корабль снялся с места сам собой и вскоре уже был у только что опустошенного острова. Три жителя его вновь получили свободу. И просили они у варваров возвратить им хотя и ничтожные их вещи, но для них, как пустынножителей, крайне необходимые. Жестокие варвары, перед этим только что наказанные перстом Божиим, не вняли их просьбе, и опять им суждено было за сие испытать на себе всю силу карающей десницы Божией. Когда они были уже среди моря, внезапно подул противный ветер и вновь пригнал их корабли к только что покинутому острову. Теперь они уже не могли более отказывать преподобным в их просьбах. Лишь один из варваров, раздосадованный возвращением назад отнятого, схватил Иоанна Колова и беспощадно бил его, пока не был остановлен товарищами. Присутствовавший при сём святый Ефимий только кротко заметил: «Арабы, если бы вы освободили нас без обиды, то мирно бы достигли Отечества. А теперь, нанеся обиду брату, вы причинили тем оскорбление Богу, и скоро узнаете, как велико сие зло». Недолго пришлось ждать варварам исполнения сего проречения.

Он же, возлежа связанным, лицом кверху сказал: «Положите у меня на груди, и будет живой престол живому Богу». Так в темнице на груди святого совершилась божественная литургия со всеми надлежащими молитвами, по чину, как подобает, и все сподобились причаститься святых божественных тайн. Утром царь послал слугу узнать, жив ли еще Лукиан. Когда же слуги входили в темничные двери, святый Лукиан, увидав их, три раза воскликнул: «Я христианин!» С этими словами он предал дух свой в руки Христа, Бога своего. Слуги, придя к Максимяну, рассказали, что Лукиан уже умер. Тогда царь повелел бросить тело мученика в море. Слуги так и сделали. Привязав камень к многострадальному телу святого Лукиана, они бросили его в морскую пучину, и оно оставалось в море 30 дней. После сего мученик явился одному из своих учеников по имени Гликерию, повелевая ему идти на морской берег и, взяв тело его, предать погребению. Гликерий пошел с другими христианами на берег искать тело святого. И вот они увидали в море дельфинов, несших на себе нетленное тело мученика. Подплыв к берегу, они положили его на сухом месте. Тогда верующие с радостью взяли тело святого мученика и похоронили с честью. Много лет спустя святая равноапостольная царица Елена, мать Константина Великого, построила над гробом святого мученика Лукиана церковь во славу Богу, в Троице Единому. Ему же и ныне от нас да будет слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Кандак, глаз второй. В пощение первее просиявшего и во страдание второе светяще, все, яко светило пресветлейшее, Лукиана песнями славно почтим, молящего непрестанно о всех нас. Память святых мучеников Сарвила и Вивии. Святый Сарвил, живший в царствовании императора Трояна, был сначала идольским жрецом в Едесе, а затем, наученный одним благочестивым христианским епископом, крестился вместе с сестрою своей Вивиею. Обвиненный пред князем Едесским в исповедании христианской веры, он предстал на суд и был бит палками. Так как святый с великою силой изобличал князя и доказывал суетность языческих богов, то разъяренный князь до 7 раз приказывал поднимать его на дыбу, и каждый раз при этом его били воловьими жилами, строгали железными гребнями и палили свечами. Но святый обратился к Богу и молился, и Господь сил облегчал его болезни. Мучитель, видя доблестное терпение святого, приказал забить ему гвозди в голову, чем привел всех в ужас. Тогда Вивия, сестра святого, исповедала, что и она христианка, и была подвергнута истязаниям и заключена в темницу. С святого Сарвила была содрана кожа, и однако он еще дышал. Тогда им обоим были отсечены головы, и верующие, взяв тела их, предали земле. Память святого Савина и епископа Катанского. Блаженный Савин за свои великие добродетели и благоразумие был избран на епископское служение в Катане, но потом оставил мирскую суету ради добродетели безмолвия, и столь ревностно подвязался на пути к совершенству, предавшись бдению посту, что еще при жизни сподобился дара чудотворения и прорицания. Многих он убедил оставить мир и служить только Христу. Скончался он в мире, предав дух Господу, а честное тело – родной ему земле. Житие святого Иоанна, епископа Суздальского. Для сего преподобного отца нашего, преславного и твердого наставника, епископа Иоанна, Горний Иерусалим был как бы родиной и отечеством, ибо по житию своему святый мог быть назван земным ангелом и небесным человеком. О месте рождения святого, город то был или весь, о родителях его, об учении грамоте и о времени принятия им иночества сведений не сохранилось. Известно лишь, что святый Иоанн пребывал в некой обители, где в исполнении порученных ему служб отличался послушанием к игумену и братья, изнуряя тело свое великим воздержанием, побеждая страсти и наветы бесовские. И был он любим и славим иноками обители и игуменом, так как являл собою образ всех добродетелей, согласно словам апостола Павла. Плод же духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых несть закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 22 и 23. И по псалмопевцу: блаженные, непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженные, испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя его. Псалом 118, стих 1 и 2. 111, стих 1 и 2. Игумен монастыря того, муж опытный в иноческом жительстве, руководил блаженного Иоанна и учил его уставу иноческому, наставляя его иметь страх Божий пред очами своими, не пренебрегать убогими, не возноситься едением, но всегда пребывать в смиренном мудрии, не унывать в скорбях, но мужественно переносить их и не жаловаться на случающиеся напасти. Ибо по внушению Святаго Духа игумен предвидел, что блаженному Иоанну предстоит принять епископский престол и благоверно пасти Христову паству. Принимая духовные поучения игумена, блаженный исполнял их еще с большим тщанием, подобно плодородной земле, старицею возрастающей посеянные семена. Постился же он так, что принимал пищу лишь через 2 дня на третий, а иногда не ел и всю неделю, и кроме воды ничего не пил. Усердно изучал он святые книги, читал их без всяких сомнений и с умилением толковал себе сказанное в них, обливая слезами волосяные стихари свои. И такие слезы даровал ему Господь, что без них он не мог ни хлеба вкусить, ни проговорить слово, всегда имея мысль о смирении. По слову апостола: Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Сравни первое послание Петра, глава 5, стих 5. В то время великим князем Суздальским был Борис Константинович. По смотрению Божию, блаженный Иоанн за великую добродетель, смирение и благоуспешное прохождение иноческого жития был поставлен патриархом цареградским в епископа города Суздаля, Нижнего Новгорода и Городца. Вручив блаженному Иоанну паству, патриарх отпустил его с миром в город Суздаль. когда епископ приблизился к городу, навстречу ему вышел благоверный великий князь Борис Константинович в сопровождении сановников. Встретить епископа вышел также священный собор, иноки, весь клир с крестами и множество народа, мужи и жены, старцы, юноши и дети. Когда епископ был близ городских ворот, весь народ окружил его, преклоняясь пред ним, верующие принимали от святого благословения и целовали ноги его, воспевая с радостными слезами молебные песнопения. Святый же Иоанн повелел народу часто взывать «Господи помилуй!» и, воздев руки к небу, стал молиться: «Владыко Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Царь царствующих, Господь господствующих, Создатель всей твари, видимый и невидимый, безначального Отца сопресносущный и собезначальный Сын, нищий и убогий, дерзаю я призвать чудное и страшное святое имя Твое, Тебя, неизреченного света, призываю я, облеченный немощной плотью, которую восприял Ты нашего ради спасения. Не отвергни убогой молитвы моей, спаси город сей, в коем благодать Твоя назначила пребывать моему смирению. Спаси всякий город и всякую страну от губительного голода, землетрясения, потопа, огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобной брани. Ибо милостив Ты, и Тебе славу высылаем во веки веков». Окончив молитву, святитель сказал: «Мир всем!» Народ ответил: «Аминь!» Затем все отправились в город, славя Бога. Окончив молебное песнопение, епископ Иоанн пошел в церковь Пресвятой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, честного славного ее Рождества. Часть народа вошли с епископом в церковь на божественную литургию, другие же, не вместившиеся в церкви, стояли вокруг нее, принося благодарение Богу за то, что Он даровал им столь чудного святого епископа. Когда божественная литургия была совершена, благоверный князь Борис Константинович и бывшие с ним удостоились чудного видения. Они увидели, что на святителя сошла божественная благодать в виде света великого и осенила его. Приняв от рук епископа просфору, благоверный князь Борис Константинович и граждане воссылали славу Христу Богу, целовали блаженного Иоанна и удалились каждый в дом свой. На другое утро, в воскресенье, блаженный Иоанн, совершив богослужение, был посажен на святительском седалище. Он преподал мир верному стаду и исполнил сердца всех духовным весельем. Епископ принимал всех, собравшихся, с утешительными словами, и было слово его по апостолу: «Солью растворено». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 6. «И напояло оно сердце, как река медоточивая». Собрав в одно из воскресений всех граждан, епископ обратился к ним следующим духовным поучением: «Страшно мне, братья, ибо сан святительский превышает мои силы. Ужасаюсь я, думаю о кончине моей, размышляя о величии порученного мне дела, ибо я вижу себя недостойным сана святительского. Но Господь поставил меня пастырем словесного своего стада и привел меня на сие служение известными ему лишь судьбами, которые бездна много». Псалом 35, стих 7. «Посему было бы для меня преступлением молчать. Я должен считать себя не наемником, но пастырем. Молю вас, братья, крепко стоять и держаться правой веры, отвращаться всякой нечистоты, блуда, лжи, воровства, зависти, клеветы и идолослужения, устраняться от всякой ереси и всякого зла, часто посещать святые Божьи церкви и соблюдать справедливость. Ибо апостол сказал: основание бо иного никто же может положить, паче лежащего, еже есть Иисус Христос». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 11. «Положено же сие основание через святых апостолов и святых богоносных отец. Оно есть православная вера, проповеданное, утвержденное и изъясненное святыми вселенскими соборами. На сём основании веры следует полагать нам, по апостолу, золото и серебро и драгоценные камни. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 12. Просто сказать, создать на основании сём дела благие. Ибо жизнь вне права и вера к Богу – жизнь непросвещенная. И вера без благих дел не может довести нас к Богу. Следует соблюдать и то, и другое, чтобы быть вполне Божиим человеком, и чтобы жизнь наша не страдала недостатками. Ибо апостол сказал, что спасает лишь вера, любовью поспешествуема. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Вскоре по вступлении на кафедру Иоанн, по повелению благоверного великого князя Бориса, отправился обозреть город и обойти внутри и окрест его со священным собором и клириками, с крестами и иконами, воспевая молебные песнопения Господу. И приступил к нему благоверный великий князь Борис Константинович с прочими велиможами, князьями и боярами, прося у него благословения. Епископ благословил их. Тогда великий князь дал ему 500 златников и сказал: «Тебе, владыка, как новопоставленному и вновь пришедшему, много предстоит ныне раздать церковным обнищавшим чадам. Прими на сие приношение наше». Иоанн же не согласился принять его. Тогда снова великий князь сказал ему: «Прими, о пречестные отче, сие малое приношение своего сына». Видя его ревность, преподобный принял дар и вручил золото слугам для раздачи. Благоверному же князю сказал словами псалмопевца: «Даст тебе Господь по сердцу твоему, поменет всякую жертву твою, и всесожжение твое тучно будет». Псалом 19, стих 5 и 4. Обойдя город, епископ со священным собором, клириками, с князьями, велиможами и народом вошел в святую церковь Пречистой Богородицы и отслужил здесь божественную литургию и молебен. По окончании богослужения князь обедал в трапезе епископа и всему народу велел предложить хлеба. Насытившись, все разошлись, каждый в дом свой. Епископ Иоанн ревностно предался духовным делам, уча и наказуя, утверждая и утешая. Щедро помогал он бедным и на деле являл всем образ и устав благочестивого жития. Найдя, что доходы по епископии слишком обильны, Иоанн велел часть их уделить на больницу, которую он благоустроил, поручив ее надзору двух благоговейных иереев, чтобы они заботились о снабжении ее всем необходимым. Епископ часто посещал больных и доставлял им все необходимое, заботясь об их исцелении. Получая их духовными словами, он укреплял их, ибо, слушая его душеполезные речи, они забывали свои страдания. Пребывая в епископе, полагал он по евангельскому слову душу свою за овцы паствы своей. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. И с любовью заботился о спасении всех. Невозможно достойным образом поведать о трудах, кои исполнил сей верный раб Божий. Высылал он моление к Богу, на молитве же стоял непоколебимый, как бы вылитый из меди образ. Был он молчалив и кроток, никогда не гневался, питал неизмеримую любовь одинаково к знатным и простым людям, отвращался от тщеславия и лукавства. Кроме сих добродетелей, обладал он даром учительства и слова, так что многие приходили к нему за наставлением не только из Суздаля, но и от других окрестных городов. «Не витиевато», — говорил святитель, — «но назидательно, обращая всех к покаянию». Богатых учил он не величаться богатством и не уповать на мимотекущее богатство. Вдовиц прилежать к посту и воздержанию и избегать украшения в одежде. Получив от святого духовные дары и пользу для души своей, наставленные им уходили в домы свои. Благодаря Богу за такового пастыря, многие из них отрекались от мира и принимали иноческий образ. Однажды блаженный Иоанн, по своему обычному правилу стоял на молитве пред образом Матери Господа Иисуса Христа и, часто взирая на икону, так молился: «О Пресвятая, Госпожа Богородица, заступница крепкая и помощница роду человеческому, будь нам ходатайцею пред Сыном Своим, чтобы Он призрел с высоты на город сей и обитель сию». Отпев благодарственный канон Пресвятой Богородицы и совершив правила, блаженный Иоанн сел, чтобы отдохнуть. Но в это время пришел к нему благочестивый князь Борис Константинович. Приняв от святого благословения, помолившись, стал он беседовать с ним наедине о пользе душевной. Полный благочестивых мыслей, князь исповедал ему такое свое благое намерение: «Благослови меня, Отче Святый, и помолись прилежно Господу Богу, чтобы Он ради святых молитв Твоих сподобил меня получить желаемое. В державе нашей, в городе Суздале, нет общежительной иноческой обители. Если бы Господь помог мне Твоим молением создать каменную церковь во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честного Его преображения, и при ней воздвигнуть обитель, таково мое сердечное желание. Благослови меня, Отче, и умоли о сем Бога. Я же молитвами Твоими отправлюсь в Нижний Новгород, в обитель Печерскую, великого преподобного отца Дионисия. Там я попрошу его дать мне одного из учеников его, кто бы был бы искусен в создании храма Божия и в устроении монастыря». Святый Иоанн сказал: «О, князь великий, доброго дела желаешь ты, Господь Бог да будет помощником тебе и проявителем твоего душеполезного начинания, и да охранит путь твой». Сотворив молитву за князя, епископ благословил его, дал ему духовное о Христе целование и отпустил его с миром. Благочестивый же князь Борис возрадовался радостью великую и отправился в Нижний Новгород, в честной обитель Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, преподобному отцу Дионисию, которого он и ранее посещал ради его молитвы и благословения. Любя сию обитель Печерскую, князь снабжал ее всем необходимым. Братьев в то время было в ней 780 человек. Прибыв в монастырь, князь Борис уединился в келью с преподобным Дионисием, долго с ним беседовал о пользе душевной и рассказал ему о святом епископе Иоанне, о житии его, как он презревает убогих, посещает больных и помогает вдовицам, и как он благословил его построить общий монастырь на собрании иноческого жительства. Поклонившись преподобному Дионисию до земли, князь сказал: «Благослови меня, Отче, и дай мне из обители одного из учеников твоих, который был бы искусен в построении монастыря, чтобы не возвратиться мне в Суздаль без исполнения желания моего». Преподобный же Дионисий возблагодарил за все Бога, воздал ему хвалу за неизреченное его милосердие и сказал: «О, князь, ты устрояешь благое дело. Господь наш Иисус Христос да поможет твоему душеполезному начинанию и да наставит тебя в твоем стремлении к благочестию, ибо всяк дар совершен, сходяй от Отца Светов». Сотворив молитву, преподобный Дионисий благословил князя и, обещав все, чего тот просил, отпустил его с миром. Благочестивый князь Борис Константинович исполнился радости и веселья, ибо Господь сподобил его получить желаемое, и отправился в обратный путь в город Суздаль. В то же время велел он возить камень и известь на создание обители. Преподобный же Дионисий по просьбе князя избрал из братьев своего монастыря благопослушливого ученика имени Ефимия и, сотворив молитву, послал его в город Суздаль. «О чадо», — сказал преподобный Ефимию, — «не унывай в скорбях. Господь тебе помощник и руководитель во всяком благом деле. Иди в богоспасаемый город Суздаль. Там, в преславном храме Пресвятой Богородицы, ты увидишь священного епископа Иоанна». Тогда блаженный Ефимий был еще молод летами, но духовной мудростью превосходил старцев украшенных многолетними сединами. Было ему всего 36 лет. Приняв от преподобного Дионисия молитву, как копье острое против видимых и невидимых врагов, Ефимий пошел на запад от обители и дал ему Господь силы совершить свой путь легко и без замедления, и скоро он достиг города Суздаля. Увидев чудный и прекрасный храм во имя Божией Матери, Ефимий вошел в него и поклонился пред святыми иконами Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и всех святых. Совершив метание пред епископом Иоанном, он просил его о благословении и молитве. Иоанн благословил Ефимия, дал ему о Христе целование и ввел его в епископские палаты. Здесь он много беседовал с Ефимием о пользе душевной, по беседе же они вознесли Господу всенощную молитву, чтобы он послал им в помощь ангела, наставника верного. Когда занялась заря, святый Иоанн, совершив обычные утренние песнопения и преподав мир, облобызал Ефимия и отпустил его. На другой день воскресенья, по окончании утренней божественной литургии, епископ Иоанн снова позвал Ефимия для духовной беседы. Узнав о прибытии великого князя Бориса Константиновича в Суздаль, Ефимий пошел к нему. Князь был весьма рад его посещению, принял его с великой честью и сказал ему, что желал его прихода. Им же образом желает елень на источники водные. Псалом 41, стих 2. После долгой беседы пошли они к преосвященному епископу Иоанну и вкусили хлеба на трапезе его. Князь Борис Константинович поведал блаженному Иоанну все по порядку о преподобном Дионисии Печерском, о житии его, великих трудах и подвигах. Иоанн сказал на сие: «О, князь! Без колебаний и сомнений исполняет то, что начал, по слову апостолов. Кто умеет хорошо управлять домом своим, тот попечется и о Божьей Церкви». Сравни первое послание к Тимофею, глава 3, стих 5. Благому началу должно ожидать от Бога и благопотребного конца. Ты ведь уже принял благословение и молитву от честного и святолепного старца, преподобного Дионисия. И ныне он послал к тебе благопослушливого своего ученика, трудоположника и постника, сего Ефимия, который по благодати Божией может дело твое начать и совершить, и быть в всех подвигах о Христе образцом для других людей. Тогда князь встал с места своего и поклонился епископу до земли, прося его пойти с ним и Ефимием на место будущего монастыря, где им укажет Господь. И пошли они на взыскание места сего со всем священным собором и клиром, с крестами и иконами, воспевая молебные песни. С ними пошли сановники, князья и бояре, и множество народа, мужи, жены и дети. На пути полагали пред Иоанном расслабленных, прося у него исцеления. Святый возносил о исцелении их тайную молитву к Богу, возлагал на них крест и руки свои и окроплял их святой водою. И с того часа прекращалась болезнь, и целовали они ноги святого, благодаря Богу. Весь народ был объят великой радостью. Все изумлялись и говорили, что святый подобен святому Григорию и епископу Акаргандийской церкви. Так шли, окруженный народом, великий князь, святый Иоанн и блаженный Ефимий, воспевая молебные песнопения. Наставляемые Богом, вышли они за город, обозрели окрест града на все четыре стороны и пошли на северную сторону, вверх по реке, называемой Каменка, на которой был построен их город. Здесь, близ города, на берегу реки, на высокой горе, нашли они место, прекрасное видом и удобное для построения монастыря, избрали его для сей цели. Святый Иоанн благословил и осветил со всем собором место сие и вознес ко Господу молитву. «Господи Боже наш, Ты пролил кровь свою во обновление святой Твоей Церкви. Смиренно молимся Тебе ныне. Положи благодать Святаго Духа в основание храму, который будет создан Тебе на сём месте. Да будет он жилищем славы Твоей, да будет прославлено с ними величие Твое псалмами и песнопениями, и да получат молящиеся в нем от Тебя блага, коими исполнены небеса и земля. Спаси их, охрани от бед в будущем из подобия славы Твоей. По молитве святые Иоанн водрузил крест честный на поставление престола. Благочестивый же великий князь взял своими руками лопату и стал копать ров для основания церкви. Сие было в 1352 году. Помощью Божию была воздвигнута прекрасная каменная церковь во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честного и боголепного его преображения. И всячески ее украсил благоверный великий князь. Святой же Иоанн поставил архимандритом блаженного Ефимия и повелел ему священно действовать в Митре с палицей и сарапидами. Князь Борис Константинович даровал блаженному Ефимию все, что требуется для строения монастырского. Так начал устраиваться общежительный монастырь. В скором времени число братьев в нем достигло до 300 человек. В день честного праздника преображения Господа нашего Иисуса Христа блаженный архимандрит Ефимий с прочими постниками и искусными иноками пришел из монастыря в епископский дом к святителю Иоанну, и просили они святого, чтобы он отслужил у них в обители божественной литургии. Получив согласие, архимандрит Ефимий тотчас возвратился в монастырь и вышел со всеми братьями навстречу епископу. Облобызав блаженного Ефимия, великий Иоанн вошел в церковь с ним и с прочими иноками, отраслями винограда Христова и овцами духовными, воспевая молебные песнопения. Во время литургии в церковь преображения Господа нашего Иисуса Христа пришел благоверный великий князь Борис Константинович и увидел здесь чудное видение. Ему казалось, что с епископом служит облеченный в светлые ризы муж, сияющий образ коего был страшен и несказанен. По окончании литургии, улучив время, князь приступил к святому Иоанну и, поклонившись ему до земли, просил епископа объяснить виденное им. Епископ, не желая открывать тайны сей, сказал князю: «О, князь, что ты видишь чудесного в том, что я служил божественной литургии с добрым пастырем двора сего духовного словесных овец? С нами были здесь лишь священные иноки, которых твое величество знает. Другого же священника с нами не было». Князь продолжал умолять святого Иоанна, чтобы тот объяснил ему видение. Тогда святый сказал ему: «Если Бог открыл тебе видение, я ли могу сие утаить? То был ангел Господень, который не только ныне, но и всегда посещением Божиим сослужил мне недостойному. Но не рассказывай никому о виденном тобою, пока я жив». Так говорил святый, ибо не любил он смиренный, чтобы дела его добрые и мзда, принимая им от Бога, были ведомы другим людям. И когда его вопрошали, какая добродетель высшая, он отвечал: «Творимая тайна». Блаженный Ефимий с братью умолил благоверного князя святого епископа Иоанна, чтобы они удостоили трапезу своим участием. Когда трапеза была приготовлена, все они воздали Господу благодарение и, насытившись, стали вести духовную беседу. Тогда по желанию великого князя и по прошению архимандрита Ефимия и бывших с ним иноков, блаженный Иоанн произнес слово «учительное». «Отцы и братья, не подобало бы мне, недостойному и немощному, поучать вас о душевной пользе. Всем ведомо, что всякому желающему спастись следует прежде всего соблюдать веру и вести жизнь сообразно с нею. Ибо жизнь воздержанная, но без правой веры, не принесет пользы. Так же и вера без благих дел не может приблизить нас к Господу. Но для совершенства следует, чтобы было и то, и другое. Вера же должна быть любовью поспешествуема». Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Любовь – начало всех добродетелей. Все они произошли от нее. Следует нам удаляться от злых дел и держаться добрых, помышляя о том лишь, что достойно небес. Следует нам согласно Христову Евангелию, жить в смирении, послушании, чистоте, воздержании от телесных наслаждений, в любви, милосердии, человеколюбии и в страхе Божьем по слову. Пригвозди страху твоему, плоти моя, и судьбу твоих убояхся. Псалом 118, стих 120. Не следует нам пропускать времени для своего исправления. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день, ибо, задумав многое, часто на другой день мы ничего из задуманного не достигаем. Итак, если мы будем удаляться от зла и возревнуем указанным добродетелям, то спасемся, и, шествуя узким и прискорбным путем, достигнем Царствия Небесного. По окончании беседы сии святый Иоанн удалился к себе в дом епископский. Видя чистое житие его, дьявол, искренне приносящий вред роду человеческому, воздвиг брань на праведного. Диакон преподобного именем Елиферий с некоторыми церковниками уговорил некую любодейцу, обещав ей много серебра, и стали они искать удобного случая, чтобы оклеветать епископа перед князем. Они возбудили народ, и, придя в епископский дом, изгнали святителя Иоанна с бесчестием и поруганием из города. Он же, памятуя незлобие своего владыки Иисуса Христа, ничего не сказал против их ожесточенного нападения, но, выходя из города, обратился лицом на восток и, воздвигнув руки свои к небу, молился Богу о ненавидящих его, говоря: «Господи, не вмени им сего в грех». И тотчас, когда молитва еще была на устах его, гнев Господень поразил церковников, объял их страх и трепет, тьма покрыла их. Они совершенно ослепли и нуждались в вожде. Видя сие, народ пал к ногам святого и с воплями, слезами просил прощения. Святый простил их и благословил. Каясь в грехе своем, Елиферий со слезами припал к ногам Иоанна, говоря: «Помилуй меня, раб Божий, и прости мне, смиренному, беззаконный и преступный замысел мой против тебя. Жив Господь Бог мой, не отступлю я от святых ног твоих, пока ты не обещаешь прощения в беззаконном моем замысле, не поминай сделанного мною зла, отче преподобный». И долгое время повторял сие преподобному Елиферий. Блаженный же Иоанн отвечал: «О человек, не мы должны обещать прощения, как думаешь ты, но только один милосердный Бог может прощать. Исцеляет язвы душ наших тот, кто претерпел ради нас страдания. Он дарует нам прощение в прегрешениях наших и очистит нас, ибо он взял на себя грехи мира». Подняв Елиферия с земли, Иоанн сказал ему: «Господь чада простит тебя». Святый помолился пред всем народом за согрешившего Елиферия и за церковников, совращенных им, и осенил их крестным знамением. Они тотчас прозрели. Ужаснулись все люди и прославили Бога, творящего дивные чудеса святыми своими. На месте чуда, совершенного святым Иоанном, суздальские граждане задумали создать церковь во имя чуда святого архистратига Божия Михаила в Хоне, ибо чудо было совершено епископом в день празднования чуда архистратига Михаила. По благословению святителя Иоанна вскоре были созданы сия церковь, и граждане отделили для церкви часть своих земель и назвали их по имени святителя селом Ивановским. Однажды к святому Иоанну пришел благоверный князь Андрей, брат великого князя Бориса Константиновича. После обычного благословения молитвы князь сказал епископу: «О, святый угодник Божий, хочу я просить тебя об одном благодеянии». Добрый же тот пастырь отвечал: «Ничто тебе не возбраняется. Желаю я, чтобы ты дал мне благословение на создание монастыря инокинем, ибо чудо случилось со мною. Плыли мы однажды по Волге от Нижнего Новгорода, и вот на реке поднялся такой сильный ветер, что от множества великих волн ладьи начали сокрушаться, и всем угрожала смерть. Тогда плаватели стали молить Бога, С ними и я молился, чтобы Господь избавил нас от угрожающего несчастья. И дал я обет Богу построить церковь во имя Пресвятой Богородицы, в честь и славу ее покрова, и устроить монастырь на жилище и покой инокиням. Тотчас прекратилось на реке волнение, и настала тишина. Ныне время исполнить обет мой. Епископ ответил на это: не препятствую в твоем желании. Благоверный князь сказал: пошлем за преподобным отцом, архимандритом Ефимием, и попросим у него место на берегу реки, где удобно было бы построить монастырь. Посоветовавшись, они послали за архимандритом. Тот пришел, поклонился им и спросил: зачем вы звали меня, господа мои? Для чего надобно было мне прийти к вам? Они сказали: дай нам место длиною и шириною в 7 сажений, ибо с Божьей помощью хотим мы построить монастырь на той реке, где витаешь ты, пастырь добрый и делатель Христова винограда. Князь поведал ему о случившемся с ним на Волге и обет свой, как он обещал устроить монастырь для жительства инокинем. Блаженный же Ефимий сказал: о, князь, Господня земля и концы я, если Богу сие угодно, да будет благословенно место, которое ты требуешь для создания монастыря. Князь поклонился блаженному Ефимию и дал ему в монастырь обильную милостыню. Затем он избрал место на реке Каменке против монастыря преподобного Ефимия. Здесь Божию помощью была построена деревянная церковь во имя Пречистой Богородицы, в память славного ее покрова, и устроена обитель. Сие было в 1364 году. Старейшинство в обители епископ Иоанн поручил племяннице блаженного Ефимия, которую он перевел сюда из лавры святого великомученика Александра, находившейся в том же городе Суздале на горе. Спустя некоторое время обитель посетил епископ Иоанн, похвалил и благословил ее, и, поучив о пользе душевной, удалился в дом свой. Так заботился святитель Иоанн о своем духовном стаде, приводя его на пажить духовную. И просиял сей святитель, как звезда, не только в Суздале, но и в дальних странах. Правя богоугодно, своею о Христе паствую, достиг он святолепной старости. Оставив престол епископский, удалился он в боголюбскую обитель Пресвятой Богородицы, где постригся в схиму и жил в непрестанном безмолвии. Когда приблизилось время его блаженной кончины, святый Иоанн заболел, но ненадолго. В час разлучения с телом он причастился святых и пречистых тайн тела и крови Иисуса Христа, Господа нашего, и почил о Господе в 1373 году, октября месяца, в 15-й день. Святые мощи его с песнопениями были перенесены в город Суздаль. Когда в Суздале узнали о представлении святого Иоанна, епископ Дионисий и прочие духовные и мирского звания люди вышли из города со свечами и кадилами навстречу мощам святого. Встретив их благоговейно, с честью положили их в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы на правой стороне, где они почивают под спудом нетленными и доныне, помогая и исцеляя приходящих с верою во славу Христа Бога нашего, Ему же слава вовеки. В 1743 году, 27 октября, в день памяти святого мученика Нестора, при гробе святого Иоанна совершилось чудо. После обычного благовеста к утренне, за 3 часа до рассвета, пред самым концом полуночницы, когда церковный сторож вышел из соборной церкви Рождества Богородицы, чтобы дать знак к звону, в церковь вошел человек босой и в одном распахнутом кафтане. Тотчас он устремился на правый столб к ракам святых чудотворцев Иоанна и Федора, епископов Суздальских, и воскликнул: «Святитель, отче Ани, угодник Христов, помилуй меня!» Затем он, рыдая, пал ниц. Слыша необычайные вопли пришельца, бывшие в храме священнослужители подошли к нему подняли с земли и стали спрашивать, кто он и какая причина вопли его. Он же со слезами поведал следующее. «Зовут меня Иваном Васильевичем Жинкиным. Я из посада сего города. С марта месяца одержим я тяжелой болезнью. Правая рука и левая нога отнялись у меня, и язык перестал двигаться. Ничего я не мог ясно сказать в то время, произнося глухие и неясные звуки. Я давал знаки левой рукой. Вечером сего дня, лежа на одре моем, я начал плакать, поминая свои грехи, коими я прогневал Господа Бога. И стал я в уме моем призывать на помощь Матерь Божию, святая икона, коя была близ одра моего, и вместе с нею угодников Божия, святителей и чудотворцев, Иоанна и Федора, и епископов Суздальских, и преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского. Все домашние мои в то время спали, ибо была уже глубокая ночь. Во время плача моего увидел я, что в комнате, где я лежал, воссиял свет. И вот явился муж, облеченный в светлую одежду. Став близ одра моего, он воздвиг руки свои к небу и молился. «Милосердный Господи, помилуй создание Твое!» Слыша сия, я перестал ощущать в себе болезнь и дерзнул вопросить явившегося, «Кто ты, святый Божий?» Он же ответил, «Я Иоанн, епископ Суздальский. Иди в соборную церковь, где лежат мои мощи, и там получишь полное исцеление болезни твоей». Я хотел припасть к честным и святым его ногам, но он тотчас стал невидим. Исчез и свет, сиявший в жилище. Встав с одра, на коем лежал 8 месяцев, я почувствовал себя здоровым и тотчас пошел в соборную церковь, воздавая Божию угоднику благодарение. Выслушав слова исцеленного, изумленные священнослужители послали церковного сторожа в дом его, бывший близ Васильевского монастыря, известить о происшедшем его домашних. Домашние исцеленного были весьма изумлены, не найдя его дома. Вскоре в соборную церковь пришли мать и жена его, принесли его обычную одежду и возвестили находившимся там, что сей Иван действительно был одержим тяжкой болезнью, и что они не знают, как он исцелился. Падшениц у святых мощей угодника Божия, они воздали с теплыми слезами великое благодарение святителю чудотворцу Иоанну и, отслужив молебен, удалились в дом свой. Исцеленный же не пошел с ними, но пробыл 3 дня у соборной церкви, слушая со слезами пение церковное. Спустя 3 дня он очистил себя таинством покаяния пред отцом своим духовным, священником Васильевского монастыря, и, причастившись в монастыре тела и крови Христовых, удалился в дом свой, радуясь, славя и благодаря Бога, и величая заступление и помощь великого святителя и чудотворца Иоанна, епископа Суздальского. Писание о сём чуде засвидетельствовал Иван подписью исцелевшей правой руки своей. С ним засвидетельствовали чудо и присутствующие тогда в храме священнослужители. Примечание. Примечание к житию преподобного Ефимия Нового. Галатия. Небольшая гористая наплодородная провинция Малой Азии, лежащая между Фригией, Ефинией, Понтом и Каппадокией. Название получила от галатов, воинственного племен гальского или кельтского происхождения. Анкира был один из замечательных городов Галатии. Олимп. Гора в Малой Азии на границе между Фригией и Вифинией. преподобный Аникий Великий, подвязался на горе Олимп в половине IX века, прославился даром пророчества, предсказав окончание иконоборства и свою смерть. Память его 4 ноября. Кеновия. От греческого «общий» и «жизнь». Называются общежительные монастыри, в которых братья не только стол, но и одежду и тому подобное получают из монастыря по распоряжению настоятеля, а с своей стороны весь свой труд и его плоды предоставляют обязательно на общую потребу монастыря. И человек в чести сей не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Псалом 48, стих 13. Память преподобного Симеона Столпника 1 сентября. Так как непосвященным не позволено брать Христовы тайны своими руками, то святый Ефимий принял диаконское рукоположение, чтобы ему можно было самому причащаться в пустыне запасными дарами. Иоанн Колов. Память его празднуется церковью 9 ноября. Эллада, то есть Греция. Преподобный Ефимий Великий подвязался в V веке. Память его 20 января. В отличие от Ефимия Великого, преподобный Ефимий Солунский называется новым. Мощи преподобного почивают в Солуне, посему преподобный Ефимий Новый называется Солунским или Фессалоникийским, хотя отечество его было селение Опсо, находившееся в далеком расстоянии от Солуни. Город Солунь пользовался покровительством и заступничеством преподобного Ефимия как при жизни его, так и по кончине, и в нем совершалось много чудес от святых мощей преподобного. Примечание к житию преподобного мученика Лукиана. Самосаты, главный город сирийской провинции Коммагены на западном берегу реки Евфрата, в настоящее время называются Самсат. За свою благочестивую жизнь Лукиан, как повествует его житие, был удостоен особенного дара божественной благодати. Так что, когда ходил по городу, то некоторые видели его, а другим он был невидим. Пролог 15 октября. В Антиохии святый занимался также перепиской книг Священного Писания, в чем достиг большого искусства. Этим трудом Лукиан питал и себя, и нищих. Самым знаменитым ученым трудом Лукиана был пересмотр и исправление греческого текста Библии. Блаженный Иероним пишет: «Лукиан, муж знаменитейший, пресвитер церкви Антиохийской, столько трудился над Священным Писанием, что доселе некоторые экземпляры называются лукиановыми». Святой Лукиан нашел в священном тексте ошибки, внесенные не только временем, но и людьми злонамеренными, и потому решился употребить труды и сведения свои на то, чтобы передать церкви текст исправнейший. Святой Афанасий говорит так о трудах святого Лукиана: «Лукиан рассмотрел прежние переводы и еврейские книги и обращал тщательное внимание на то, чего недоставало или что было лишним, и все исправил в своем месте». Труд святого Лукиана – предохранение от врагов веры во время исповеднического подвига его, сохранен был в стене, где ящик с рукописью залит был известью, и здесь найден был при императоре Константине Великом. С сего времени перевод, пересмотренный святым Лукианом, начал входить во всеобщее употребление. Память святого Анфима совершается 3 сентября, а святого Петра Александрийского 25 октября. В 33 году при императоре Диоклетиане Лукиан был в числе исповедников и верований Комедии, где тогда было сильное гонение на христиан. Оттуда он извещал Антиохийскую церковь о мученической кончине святого Анфима Никомедийского. Но в этот раз он был в сверхчаянии освобожден и возвратился в Антиохию, где и продолжил свою прежнюю христианскую деятельность. Память мученицы Пелагии 8 октября. Церковный историк Евсеев писал, что святой Лукиан, представленный к императору Максимиану за веру, возвестил небесное царствие Христово сначала словом через апологию, потом и делами. Говоря в своей апологии о воскресении Христовом, Лукиан пишет: «Воспользуюсь свидетельством самого места, где сие случилось. Самое место соглашается со мною. Голгофская гора, рассевшаяся под славою креста, та пещера, которая по отверстии входа в преисподней снова возвратила одушевленное тело, чтобы более светлым вознеслось оно на небо. Привожу вам во свидетели самое небо, которое, узрев, что делают нечестивые на земле, в полдень сокрыло свет свой. Поищите в ваших летописях, и вы найдете, что при Пилате, когда страдал Христос, день прерывался солнечным затмением». Кроме этих трудов, святой Лукиан оставил после себя символ веры во Святую Троицу. Святой Лукиан скончался в 312 году по Рождеству Христовом. 7 января, как сие видно из слова святого Иоанна Златоустова, на день памяти его: «Итак, вчера Господь наш крестился водою, а ныне раб его крещается кровью». В греческой церкви день памяти святого Лукиана впоследствии перенесли на 15 октября, отделив 7 января для празднования собору святого Иоанна Предтечи. Церковь святого мученика Лукиана, этот великолепный храм, был сооружен святой равноапостольной царицей Еленою в 326 году, а в Вифинии, в городе Дрипане, названном в честь святой царицы Елены Еленополем, при римском императоре Карле Великом, святые мощи Лукиана перенесены из Еленополя в город Арль во Францию. Примечание к памяти мучеников Сарвила и Вивеи. Император Римский Троян царствовал с 98 по 117 год. Едес – город в Киликии, юго-восточной области Малой Азии. Мученик Сарвил скончался в начале II века. Примечание к памяти святого Савина. Катана – древний город на восточном берегу Сицилии, в настоящее время цветущий по своей образованности и торговле. Многолюдный город с более чем 100-тысячным населением. Святый Савин скончался около 760 года. Примечание к житию святого Иоанна. Настоящее житие изложено на основании жития, составленного во второй четверти XVII века иноком Спасского Ефимиева монастыря Григорием, который пользовался местными преданиями и письменными источниками. Борис, праправнук Андрея, сына святого Александра Невского. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в первые времена христианства в Суздале и перестраивалась несколько раз. Каменная церковь была заложена в 1221 году великим князем Георгием Всеволодовичем, обновлена в 1528 году. В церкви находятся раки с нетленными мощами святителей чудотворцев Иоанна и Федора, епископов Суздальских. В алтаре церкви за жертвенником стоит крест, подножие коего в серебряном ковчеге имеется часть животворящего древа креста Господня. В церкви находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы Адигитрии, именуемый Смоленскую. Образ сей был перенесен сюда во время епископства святого Иоанна из Городца. Есть известие, что святый Иоанн усердно сеял семя Слова Божия между мордвою, которая частью была покорена отцом великого князя Бориса Константином. Святый Дионисий Суздальский, основатель Печерского монастыря в 5 верстах от Нижнего Новгорода. Святый Алексей Митрополит поставил его в епископа Суздаля, первый или второй епископ после святого Иоанна. От патриарха Константинопольского святой Дионисий был посвящен в архиепископа и через 2 года в митрополита Киевского. Скончался в 1384 году. Память его празднуется 26 июня. Преподобный Ефимий, первый архимандрит созданного им Спаса Ефимьевского монастыря в Суздале, представился в 1405 году. Память его празднуется 1 апреля. Святой Григорий, епископ города Агригента в Сицилии, прославился таким обилием даров духовных, что одним прикосновением руки исцелял болезни. Память его празднуется 23 ноября. На покрове, положенном на гроб святого Иоанна, в 1578 году княгиню Евпраксию, супругу удельного князя Владимира Андреевича, вышит тропарь, в коем сказано: «Злоумышленным церковникам молитвою скоро прозрете повеле, и научи, якоже прежде, святый Леонтий, связа и паки благослови». Преподобный Ефимий предсказал славу сей обители. Здесь впоследствии приняла пострижение супруга великого князя всея России Василия Иоанновича Соломония, нареченная в иночестве Софию. Пробыв в монастыре 17 лет, она скончалась в 1542 году декабря 16-го. Мощи ее лежат в раке под спудом, под папертью Покровской церкви. Девичий монастырь святого мученика Александра, по преданию основанный святым Александром Невским в честь тезаименного ему святого. После смерти князя Андрея Константиновича в 1365 году открылись сильные споры между братьями его, князьями Борисом и Дмитрием. Тогда Суздаль, Нижний Новгород и Городец были причислены к митрополичьей кафедре. Боголюбская обитель Пресвятой Богородицы находится близ города Владимира.